Глава 37. Чай готовили во всем Вандерлер-хаусе. Миссис Уиллард, взбодрившись после нескольких часов сна, выпила чашку чая покрепче и закусила тостом с маслом. Мистер Уиллард еще не вернулся, но так как он бывал дома во время чая только по выходным, это ее не беспокоило. Она чувствовала себя пробудившейся после ночного кошмара. Алфред вел себя глупо, но он плакал, стоя перед ней на коленях, и теперь снова принадлежал ей. Кэрола Роулинг мертва, так что можно наслаждаться чаем. Айви Лорд вернулась из города. Она видела издали своего приятеля, который улыбнулся и помахал ей рукой, что значительно улучшило ее настроение. Миссис Андервуд удалилась к себе в комнату сразу после ланча, якобы отдохнуть. Джайлс и Мит сидели в гостиной. Мит ни о чем не думала. Она чувствовала себя, как после общего наркоза, когда сознание вернулось, но боишься шевельнуться, чтобы не вернулась боль. Ей было достаточно ощущать руки Джайлса, обнимающие ее, прижиматься к нему щекой и слышать его голос. Вскоре пришла Айви с подносом, а потом входная дверь открылась и закрылась. Вошла миссис Андервуд и заговорила жалобным тоном. «Понятия не имею, чем занимается мисс Силвер. После полудня она все время была в квартире Спунеров. Я только что выглянула посмотреть, не идет ли она, но ее и близко нет. Позвони ей, Мит, и скажи, что чай готов. Ты знаешь номер». Мейбл Андервуд плюхнулась в кресло и сказала вслед Мит, направившись к телефону. «Чудеса продолжаются. К мисс Гарсайд приходила гостья. Я видела, как она входила в лифт». Мисс Гарсайд налила кипяток в маленький коричневый чайник, который заменил изящное серебряное изделие времен королевы Анны, когда раздался звонок. Открыв дверь, она с удивлением увидела незнакомую моложавую женщину с большим количеством макияжа на лице, с золотистыми волосами до плеч, в модном черном пальто, кокетливо сдвинутой на бок шляпки и очках в легкой черепаховой оправе. Она шагнула в прихожую и осведомилась. «Мисс Гарсайд?» Хозяйка квартиры утвердительно кивнула. «Могу я поговорить с вами? Это по поводу кольца». Мисс Гарсайд закрыла дверь. Ее манеры стали еще более сдержанными, чем обычно. «Вы из магазина Эллингема?» – спросила она. Последовавшая за этим беседа была не слишком долгой. Через некоторое время визитерша покинула квартиру и вошла в лифт. В этот момент ее заметила миссис Андервуд. Женщина в черном пальто ненадолго появилась и исчезла. Ее слова насчет кольца и ответ «Мисс Гарсайд» не слышал никто, кроме них. Следовательно, никто не мог связывать незнакомку с кольцом или магазином Эллингема. Что произошло в квартире между ней и мисс Гарсайд, можно только предполагать. Ее краткий визит важен тем, что она была последней, кто видел мисс Гарсайд живой.